Глава 21. Наташа. В стаю дедушки прилетели поздним вечером. Над кромкой леса красиво сияла луна в окружении звезд. Скоро мы будем любоваться природой без толики грусти, думая, что еще плохого может принести грядущий день. Завтра прилетят другие члены совета и привезут пленницу. Азиз поймал ведьму в одной из подземных купелей. Волк был в ярости, когда понял, что проглядел прилет преступницы. Вожаки успокаивали его как могли. Даже приводили в качестве аргумента местонахождение девушки. Она ведь укрылась за сотни километров от стаи. Никто не смог его переубедить. Ничего. Уверена, Каролина сможет успокоить нервы мужа. Женщина изъявила желание приехать с истинным, чтобы снять с меня мерки. Не знаю почему, но волчица последнее время полюбила шить свадебные наряды. Пока не поняла, хочу ли я, чтобы она занялась моим нарядом. Возможно, все дело в том, что непонятно будущее, туманные перспективы. Да, мы с Ником истинные. То, что будем вместе до конца наших дней, вопрос решенный. Но хочется человеческой романтики, предложения, а не вот так, на голых инстинктах. До стандартных ухаживаний нам далеко. Поэтому и подготовка к свадьбе кажется неуместной. Но позволить Луне хотя бы утолить свое любопытство надо. Невежливой никогда не была. «Что ты морозишься?» Накидывая на плечи пушистый плед, говорит бабуля. Только глядя на молодую женщину рядом, язык не поворачивается назвать ее бабушкой. А ей в радость слышать подобное обращение. Чудная она. А может, я зря накручиваюсь? Не так уж и холодно. Кровь у нас горячая, поэтому не вижу повода для беспокойства. Да, у них с дедушкой прохладнее, но все же в теплом свитере мне было комфортно. Но да, с пледом приятнее. Что тебя тревожит, Наточка? Садясь в плетеное кресло на террасе, кивая мне на соседнее, спрашивает меня. Мне кажется, что все это не закончится так скоро, как нам кажется. Не верю я, что это только Лиза причастна к нынешним бедам. У меня паранойя. Присев напротив, все же озвучиваю свою тревогу. Вермутова-старшая смотрит на меня настороженно, но явно не осуждает и не отрицает моих слов. В ней словно борются два начала. Вот только каких? Загадка. Не тороплю ее с ответом. Раз молчит, значит, так надо. Все возможно, малышка. Давний конфликт у нас с темными представителями колдовства. Особенно наша семья им как кость в горле. Явно хотела еще что-то уточнить, но, видимо, это не ее тайна. О чем ты? Я не понимаю. Тяжело вздохнув, бабушка закидывает ноги в кресло, укутывая их в плед. Собирается с мыслями, а я жду. Разговор будет не самым приятным. Впервые вижу ее такой серьезной и грустной. Она явно бередит старые раны. Мне бы остановить ее, сказать, что не хочу, чтобы она расстраивалась. Но в то же время понимаю, откровенность нужна как воздух. Возможно, после ее слов я сложу два и два в голове, догадаюсь, как положить конец всему. Первыми от колдовства ведьм пострадали мы с дедушкой. Когда стая узнала, что у них появилась луна, произошло непоправимое. Ведьма сошла с ума от того, что ее план заполучить вожака не состоялся. Поверь, нет ничего страшнее одержимой мстительной ведьмы. Примерно через год, когда о ней все забыли, твой дедушка выгнал меня из дома, отказался, велел убираться из стаи, кричал, что я его околдовала, чудом оставил в живых. В глазах родственницы блеснули слезы. Захотелось крепко обнять ее, но знала. Лучше дать сначала высказаться. Это ведь бабуля. Ее даже поторапливать нельзя. Я ушла. Стая была в шоке. Мы все понимали, чьих это рук дело. Ведь, изгоняя меня, он крепко к боку прижимал ту самую стерву. Мы понимали, что он обезумел, в дурмане, но сделать ничего не могли. Первые дни мне было так больно. Скулила от отчаяния часами. Одна. Не нужна любимому. Куда мне было идти? Некуда. Пыталась поддаться в другие стаи, но те, не зная меня, закрывали ход, еще и гнали, как прокаженную. И еле лапы уносила. С каждым сказанным словом становилось все хуже. Неужели у них такой кошмар за плечами? Мы и не подозревали. Видимо, поэтому дедушка сдувает с бабушки пылинки и все время слушается. Пришлось возвращаться в родную стаю, сильно рискуя. Ведьма заставила Сашу отправить туда весточку с посланием, какая я дрянь, всех обманула. Если я появлюсь, они обязаны будут сообщить и запереть меня до вынесения приговора. Видимо, она рассчитывала, что погибну без сородичей. Но моя семья, друзья наплевали на послание, укрыли и защитили. Что в стае творилось, когда вожак приехал и требовал отдать меня для казни, даже альфа-силу стойко выдерживали. Была у нас своя ведунья, помогла в те непростые времена. Да что же этим паразиткам не имется? Жажда власти никому не приносила счастья. Неужели история никого не учит? Что было дальше? Как ты победила? Улыбка тронула ее губы. Этого тебе знать не обязательно, золотая моя красавица. Победила. Тут ты применила правильное слово. Старица подсказала, как можно разорвать пелену дурмана. Но у меня был всего один шанс. Я рисковала сильно, но все прошло удачно. Скажем так, искупала я дедушку неплохо. Навсегда запомнил. Он до сих пор шелковый. Тут мы обе замолкаем. Понятно, что она готовится сказать еще кое-что важное, подбирает нужные слова. Не стоило ее прерывать. Уверена, получила бы более красочный рассказ. Наташ, пообещай мне, что дальнейшее останется между нами. Никто из наших детей и внуков не знает и не должен узнать о прошлом. Но тебе нужно. Возможно, это спасет тебя и Николаса. Я могу ошибаться. Но надеюсь, что правильно поняла послание прошлого. И как же плохо, что оно все же дождалось своего часа. Обещаю. Говорю, а у самой душа в пятки уходит. Бабушка молчит еще несколько минут и кивает в сторону леса. Понятно. Боится, что у нашего разговора могут оказаться случайные свидетели. Понимаю. Если никто не должен знать, то лучше не рисковать. Укутавшись в пледы, пошли по дорожке. Уже рядом с лесом к нам присоединился дедушка. Правда, в ипостаси волка. Точно, сегодня его дежурство. Как могла забыть? Все в порядке, Саш. Ой, не фарчи. Зачем тебе все было знать? Понятно, переговариваются между собой. Непонятно только, зачем бабуля отвечает вслух. Может же так же, мысленно. Наверное, для меня, чтоб перестала ее внучка труситься, словно заяц. И получилось. Я ушла в себя, забыв о страхах. Интересно все же, что произошло в прошлом? Чем события почти 400-летней давности могут нам помочь сейчас? Надеюсь, ведунья оставила четкую инструкцию, а не как они любят. Философские мысли, которые еще надо разгадывать. Сейчас мой мозг не способен на шарады. «Над», приобняв за плечи, отвлекла бабушка. «Надо пробежаться. Хочу показать одно место. А так мы долго еще будем идти. Нет времени. Дважды объяснять не нужно. Выпускаю на волю золотую красавицу не без удовольствия. Давно мы с ней так не гуляли. Почему-то в последнее время мы и не хотели бегать по лесу. Сейчас же сладко потягиваемся, наслаждаясь прохладой молодой травы. Смотрю на молодой месяц и молю богиню помочь нам. Побежали. Сбоку слышится родной голос, и мы начинаем забег до нужного места. Старушка патруля оказывается за спиной. Волшебная купель размахивает лианами. Ночная роса мешает бежать в полную силу. Лапы то и дело норовят поскользнуться. Не дело. Вот что значит давно не бегала. Лапы не слушаются. Мы с Золотой в целом словно потеряли прежнюю синхронность. Странно. Надеюсь, это временное явление. Внутреннего конфликта у нас не было, чтобы списать все на разлад сущностей. Скорее всего, это последствия ритуала. После того дня я ведь немного забыла про мохнатую, пребывала в эйфории от того, что могу касаться истинного, пользовалась дарами волчицы, при этом ничего не давая взамен. «Золотая моя, прости!» Обращаюсь к своей сущности, надеюсь разобраться с проблемой здесь и сейчас. Я не злюсь, даже не обижалась. Тогда почему мы словно отдалились? Не знаю. Мне самой интересно. Вы как кровь смешали, я словно потерялась. Возможно, нас просто сбили с тропинки. Надо попробовать совместную медитацию. Помнишь, как дядя Витя своих учил приручать зверя? Конечно. Нас не учили, потому что с рождения в ладу со своей сущностью. Всегда партнеры, всегда на равных. Нам не нужно было никого приручать, подавлять, настраивать. Все само случилось. Хотя что-то мне подсказывает, что этим делу не поможем. Попробуем. Утром предлагаю в мамину купель заглянуть или на обратном пути там задержаться. Что скажешь? Отлично. Дальше мы бежали молча. Куда держали путь, так и не поняла. Лишь когда забежали на пограничье, и я увидела наш мини-водопад, в сознании всплыли слова про «искупала дедушку». Это их переломное место. Спрыгнув с холма, вожак приземлился аккурат в центр валуна. Туда же прыгнула и бабушка, и я за ними. Только на соседний камень. Странно, камень теплый. Да и от воды идет тепло. Разве это возможно? Судя по милующимся родственникам, ничего странного. Ладно, сделаю вид, что не заметила аномалии. Интересно, почему нас никогда сюда не приводили? Здесь очень красиво. Камыш вдоль берега, падающая вода ласкает слух. Пещера позади так и манит. Блики луны в... Стоп. Пещера. Даже приподнялась на лапы, присматриваясь в стену из воды. Да, 100%. Маленький ход в скале. Только в человека обернуться надо. Волку не пройти в расщелину. Здесь мы с дедушкой сняли морок с его глаз. Окликнула бабушка. Присядь пока. Обязательно посмотришь, что там, только сначала поговорим. Ты готова? Кивнула и улеглась на своем месте, ожидая загадку древней ведуньи. Досталось твоей бабушке, Наташ. Очень сильно тогда. Не знаю, сказала она тебе или нет, но ведь я ее чуть не убил тогда. И у меня сердце в груди предательски ухнуло. Да так громко, что старшее поколение обеспокоенно морды подняло. «Все нормально. Продолжайте», — сказала дрогнувшим голосом. «Так вот, меня тогда в дурман погрузили». Видел в ведьме пару, а истинную принял за угрозу. Пока Маша скиталась по территориям, собирала себя по кусочкам после предательства, меня активно настраивали против нее. Поэтому, когда увидел волчицу на территории, озверел со страшной силой, гнал до этого места. «Как гнал? Думал, что гонит», — усмехнувшись, вмешалась бабушка. «На самом деле, это я его сюда привела». За несколько дней до того, как я вернула себе вожака, ведунья дала мне подсказку и сказала, что однажды я должна буду повторить ее слова точь-в-точь тому, кто будет остро нуждаться в помощи, но не будет в отчаянии. Связь у нас близкая будет, но далекая. На минуту повисла тишина. Мне дали возможность принять услышанное. Не то чтобы мне это так сильно было нужно, но все же усваивать информацию лучше понемногу. «Заметила, что вода здесь теплая?» — продолжила свою речь родственница. «Да, это так удивительно. Обычно вода прохладнее даже летом». «Верно. Но здесь внутри скалы живительный ключ. Я нашла его случайно. Он отогрел мою душу, даровал силы. По преданию, у каждой пары есть свое место». Оно не всегда там, где истинные будут жить, но все же в относительной близости. Место пары способно исцелять, даровать свободу и успокоение души. Наше место нашла я, а потом кинула в него мужа. Потеревшись мордочкой о дедушку, сказала очередное новшество. Вермутов-старший не удержался и куснул пару за нос. И, естественно, получил лапкой по ушам. Как бы мне хотелось сейчас так же лежать с Ником и дурачиться в волчьей ипостаси. Не успела в прошлый раз рассмотреть, полностью ли он смоляной или где-то есть вкрапление другого цвета. Смоляные волки испокон веков самые сильные из нас. Никто точно не знает, почему, но факт остается фактом. Один из первых кандидатов Верховного имел черную шубку и заслужил свое место не физической, а духовной силой. Обряд выбора не менялся со времен его основания. Выбирали сильнейших, и они сражались. Только в те времена стаи враждовали и мечтали о том, как бы завоевать территории других. Тот волк не хотел войны крови, но и позволить покушаться на свои территории тоже не мог. Его вымотали, но он не сдался. Во время схватки Альфу довели до полного истощения, и когда одному из претендентов оставался последний рывок до победы, в круг ворвалась истинная. Белоснежная волчица хотела защитить пару, дать немного времени, чтобы волк пришел в себя. Только у судьбы были другие планы. Увидев, что волчица оказалась в центре, другие вожаки приняли это за вызов и тоже ринулись в круг. Вожак понимал, что самцы, ослепленные жаждой власти, могут навредить тому, кто не является противником, укрыл собой самку и погиб. Когда все поняли, что случилось, ритуальную поляну оглушил вой боли. Волчица была в ярости и отчаянии одновременно. У пары не было детей, и они ушли в историю в тот же день, так и не узнав родительского счастья, не прожив вместе и сотни лет. По преданию, дух волка предупреждает стаи, дарует силы и оставляет подсказки о приближающихся напастях, а волчица освещает путь, дарит надежду и любовь. Почему? Потому что вожаки после смерти пары раскаялись, поняли, в чем была их ошибка. Урок судьбы был усвоен с первого раза. Как бы ни был велик соблазн высшей власти, не стоит забывать, что мы все одно племя. Да, войны за территории не отменялись, защита стаи от прочей напасти тоже. Но никто не забывал, что все должно быть по справедливости. Если кто-то совершал преступление, его карали. Просто так никто больше не применял силу во зло. Однако самыми сильными рождались именно черные волки. Говорят, это дар того волка, чтобы справедливость была подкреплена более весомым аргументом. Это лишь красивая история, никто уже и не вспомнит, было ли то на самом деле или просто легенда. Но никто не спешит говорить, что это ложь. Ведь мы все знаем, всякое возможно. Наташ, я сейчас скажу тебе то, что сказала мне ведунья. Слушай внимательно и не бойся спрашивать. Только дослушай до конца, не перебивая. Хорошо. Как бы сильна ни была магия, как бы вас ни разлучали, знай одно. Истинную связь можно ослабить, можно истощить до полного разрыва. Вот тут мне захотелось закрыть уши лапками и вообще спрятать мордочку в соседних камышах. Нет меня. Не хочу слышать о том, что какая-то ненормальная ведьма действительно может разрушить нашу с Ником жизнь. Но помни, не все подвластно разрушению. Пары создаются на небесах. Небесам и разделять свои творения. У природы ты проси исцеления. Она тебя сотворила, она и пару вернет. Огонь закаляет, ветер ласкает, воздух умиротворяет. Земля сил придает, вода исцеляет. Огонь сотвори, ветер поймай, воздух вдохни. Землю в руки возьми и воду найди. С последним сложнее всего, Луна. Источник силы у каждого свой. Твой в огне, а той, кому помощь будет нужна, скрыт в сиянии ночном, в тиши беспробудной. Твой согреет теплом, ее дарует покой. Мы не знаем, чем тебе помочь, внучка. После бабушкиных слов вступил дедушка. Это место горело в огне за несколько лет до того, как мы с Машей здесь вновь обрели друг друга. Где твое место, даже представить боюсь, но уверен, где-то недалеко. Почему ты так уверен? Не могу говорить громко. Сил нет. В голове самая настоящая каша. «Потому что с нас все началось. У нас рождались самые сильные ведуньи и ведьмы, и именно мы с бабушкой перешли дорогу той, что возомнила себя сильнейшей». Его слова не лишены логики. Но сложно пока все принять. Мне нужно все обдумать, пробежаться. Не прощаюсь с семьей, просто убегаю. Куда — не знаю. Позже найду дорогу обратно. Сейчас мне нужно бежать куда-то, куда лапы сами принесут. Что значит, у каждой пары есть свое место? Прямо у каждой свое или только у тех, на чью долю выпали испытания? Наверное, последнее, иначе мест не напасешься. Жаль, что посчастливилась оказаться в числе счастливчиков. Не на ту волчицу луна ставку сделала. Во мне ни силы духа, ни физической мощи. Что я могу против врага? Только улыбкой согреть, вот и все. Слова утешения не в счет. Многие могут красиво говорить, вдохновляя на подвиги. Никчемная луна, от которой много чего ждут. Самое простое — сбежать, и пусть все разрешится без меня. Уверена, раз природа может нас разделить, то, увидев мою трусость, дарует Нику другую пару, достойную, смелую, сильную. Вот только я не трусиха, и никогда ей не была. Белозарова всегда смотрит в лицо опасности. Сбегу, опозорю не только себя, но и весь род. Не будет мне покоя ни в одном уголочке земного шара. Нельзя сдаваться. Я найду наше место и верну нас друг другу. Это первый шаг. Над остальными подумаю позже. А пока сочная трава под лапами и долгая дорога в никуда. Утром вернусь к дедушке с бабушкой, но то будет позже. Здесь и сейчас меня несет в неизвестность. Возможно, туда, где открываются тайны провидения. Загнула, конечно, но чем ведьма не шутит? Как там бабушка сказала? «Мой источник в сиянии ночном, в тиши беспробудной. Может быть, это тот самый источник, в котором я в детстве купалась? Он в лесу на самой границе стаи, тоже в пещере скрыт, и сверху свет в расщелину попадает. Я была там только днем. Надо проверить. Вдруг он и правда в свете ночном сияет. Тем более луна сегодня яркая».